Глава четвертая. После первой встречи с Дмитрием наша героиня очень изменилась. На смену старой кофточке и длинной юбке пришла более современная одежда. Белая рубашка, туфли и модные брючки. Наконец-то Галины уговоры подействовали. Девушке хотелось выглядеть свежо и привлекательно. Легкий блеск от впервые нанесенной помады ненавязчиво подчеркнул ее пухлые губы. Со дня происшествия в старом архиве прошло 2 недели, и Дмитрий снова появился в стенах библиотеки. «О, милая Алена, да вас и не узнать!» — воскликнул он, увидев девушку. Она лишь улыбнулась ему в ответ, не зная, что сказать. Потом собралась и все-таки спросила. «Вам понравилась книга?» «Книга просто невероятная, хотя и не содержит ни капли выдумки», — сказал он, задумавшись. Девушка взяла книгу в руки и собиралась положить на столик, но та выскочила из рук и упала с грохотом на пол. Алена наклонилась к книге и в этот момент увидела, что из нее выпала записка с 6-значным телефонным номером и подписью «Дмитрий». Она улыбнулась, глядя на него. Мужчина лишь подмигнул ей в ответ и быстрым шагом направился к выходу. Дождавшись вечера, когда посетители разойдутся, Алена поспешила доставить редкое издание обратно в хранилище. Спускаясь в подвал, она с интересом рассматривала книгу, пытаясь понять, чем сей экземпляр так понравился Дмитрию. Девушка помнила, как наткнулась на эту редкость в первый раз, как она открыла эти потертые черные страницы, как пыталась понять, на каком языке написано это произведение, всматриваясь в шрифт, написанный золотыми чернилами, будто от руки. Но тогда из странных надписей она ничего не разобрала и, словно в шутку, пафосным тоном прочитала вслух лишь пару строчек. Но сейчас, перед тем, как поставить черную книгу обратно пылиться на полку, девушка открыла ее еще раз. Каково же было удивление Алены, когда золоченые буквы стали складываться в понятные ей слова. Она с удивлением для себя могла читать и понимать этот таинственный язык. Погрузившись в увлекательное чтение, девушка не заметила, как просидела в подвале до самого утра. «Да уж, занимательная книженция», — подумала Алена, потягиваясь. Вернувшись на свое рабочее место и кинув беглый взгляд на большие часы, строго отсчитывающие время, она поняла, что поспать уже не получится. «Без 10», — вслух сказала она. И полукруглое здание библиотеки начало заполняться сотрудниками, спешившими в родное заведение. Шварц добрым кивком поприветствовала невыспавшуюся девушку. «Похвально, похвально, Смирнова! Раньше меня на работу пришла! Молодец!» — сказала Ирина Викторовна. Алена лишь улыбнулась в ответ. День был относительно спокойным, без наплыва посетителей. Мысли о прочитанной книге отдаляли девушку от реальности и занимали все ее мысли. А подумать было над чем. Речь в этой книге шла о жителях далекой планеты Черный Тордос, точное нахождение которой неизвестно. На ней обитали создания, чем-то похожие на людей, но с большими крыльями и маленькими птичьими головами. Их язык не был похож на человеческий, а напоминал птичий. Издавая красивые мелодичные трели, эти существа общались между собой. Беззаботно жили они на своей чудесной планете, пока не произошли следующие события.